Глава 11. Так же, как в свое время герой, я появился на первых полосах обеих городских газет. В толпе оказался фотограф, и когда все было кончено, он вернулся на место происшествия. Не успел, наверное, даже штаны просушить. Этот малый щелкнул меня в ту минуту, когда я, подняв с земли и перекинув через плечо УЗИ, склонился над синей бейсболкой. Я даже и не видел фотографа. На одном снимке я оказался на фоне Капитолия, голова опущена, в руке магнум. На переднем плане, в крайнем нижнем углу, еле-еле можно различить тело Дженны, оно не в фокусе. Трибьюн поместила фотографию внизу слева на первой странице. Зато Ньюс размахнулась на всю первую полосу. Да еще дала ликующий заголовок, пришедшийся как раз на Капитолий. «Частный детектив выходит победителем в перестрелке», разгоревшийся сегодня утром. Как можно было употреблять слово «победитель», если здесь же распростерта убитая женщина остается за пределами моего разумения? Впрочем, журналистов можно тоже понять. Шапка в перестрелке, разгоревшийся сегодня утром, частный детектив проиграл вчистую, смотрелось бы не так эффектно. Примерно в это же время появилась на поле битвы полиция. Фотографа прогнали за торопливо натянутое оцепление. У меня забрали УЗИ и мой пистолет, дали мне кофе. И мы начали разбираться. Начали, но не кончили. Через час я оказался в управлении полиции штата на Беркли-стрит, где начальство решало, сажать меня до выяснения обстоятельств или нет. Пока оно думало, мне по-английски и по-испански зачитывали мои права. Среди полицейских у меня знакомых немного, и никто из них вроде бы не принимал участия в этом расследовании. Тех двоих, кто занимался мной, я мысленно окрестил Саймон и Гарфункель для бедных. Одного звали детектив Гейлстон. Он был маленький и разряженный, как попугай. Вишневые брючки в складочку, голубенькая рубашечка, Оксфорд, кремовые подтяжки крест-накрест, темно-красный галстук в тонкую синюю полоску. У него, наверное, имелись жена, дети и кое-какие сбережения в банке. Это был добрый следователь. Роль злого отвели тому, кого я про себя прозвал Гарфункель, а все прочие называли детектив Ферри. Долговязый, сухопарый, в плотном коричневом костюме, брюки и рукава явно короткие, под пиджаком неглаженная белая сорочка и темно-коричневый дешевенький галстучек. Одним словом, воплощенная элегантность. У него были соломенно-желтые волосы. Говорю, были, потому что теперь на голове сияла плешь, лишь по бокам что-то еще кустилось. На месте происшествия оба вели себя довольно дружелюбно. Протягивали мне стаканчики с кофе, советовали не торопиться, опомниться. Но по мере того, как на каждый новый вопрос я отвечал неизменно «не знаю», Ферри начал раздражаться все сильнее. Когда же я отказался сообщить, кто меня нанял и чем именно мы с Дженной были заняты непосредственно перед тем, как началась стрельба, он просто взбесился. Я понимал, что произойдет в том случае, если я сдамся. Начнется допрос по всем правилам, под протокол. Всплывут некоторые сомнительные подробности из личной жизни сенатора Полсона. А может быть, и ничего не произойдет. Но совершенно определенно. И в том, и в другом случаях не будет ни арестов, ни правосудия, и гибель чернокожей уборщицы, которая всего лишь хотела быть нужной, не получит огласки.